Глава 16. Арон потер ладонями виски, пытаясь прогнать накопившуюся за прошедшие сутки усталость. Рассказ Меатаэля оказался одновременно и слишком длинным, и слишком коротким, а новые знания о себе самом, которые северянин силился удержать в голове, так и норовили улизнуть. А еще его ждал Вент. Когда они вышли из башни, замок уже просыпался. Вент, за прошедшую ночь, похоже, не сомкнувший глаз, радостным из-за своего освобождения не выглядел. Да и не был он пока свободен. Арон, не склонный к излишнему риску, использовал вместо оков тени. Они обнимали Венда словно сумрачный кокон, позволяя двигаться, но лишь в пределах, очерченных магом. До тех пор, пока пленник не попытается совершить какую-нибудь глупость, присутствие теней останется для него хоть и видимым, но неощутимым. Вент молчал. Северянин тоже не испытывал большого желания общаться, выслушивать проклятие и пытаться что-то доказать. Слишком хорошо он понимал, сам бы на месте Венда не поверил ни единому слову. Кони были приготовлены. Выводил и седлал их сам Арон, не желая объясняться со слугами. Две лошади для них с Вендом, еще одна для поклажи. Открыв ворота, стражники молча поклонились своему господину. Подковы звонко процокали по мосту, переброшенному через глубокий ров с водой. А потом темного мага и его пленника обступил лес, где еще не пели птицы и уже угомонились волки. Тихо и спокойно. Даже слишком тихо, словно все мелкие твари куда-то попрятались, замерли, дожидаясь, пока люди отъедут достаточно далеко. «Зачем тебе все это?» Голос Венда порвал тишину. «Эти мерзкие колдовские опыты, смерть людей. Чего ты хочешь добиться?» «Чего?» Рон молча пожал плечами. Он и сам бы не отказался узнать, почему Тангил из этой реальности превратился в чудовище. «Мне тоже хотелось бы услышать ответ на один вопрос», — негромко сказал северянин. «Почему ты убил мать Меатаэля?» «Я?» — Вент резко натянул поводья, и тени, почуяв неповиновение, зло зашипели и придвинулись к человеку ближе. «Ты о чем ты говоришь?» «И она, и его младшая сестра погибли из-за тебя. Забыл?» «Я не понимаю». «Вижу». Тень обвела запястье Вента, сдавила. Не до боли, лишь напоминая, человек должен позволить коню идти дальше. «Вижу, что забыл. Но если дорожишь жизнью, в будущем не попадайся Мелю на глаза, поскольку он помнит». Деревья расступились, явив небольшую поляну. Тень, выполняя желание мага, слегка подтолкнула пленника, подсказав, что с коня следует слезть. «Здесь я тебя и оставлю». Рон, оглядевшись, выбрал подходящее дерево, обмотал вокруг ствола поводья лошади Венда и заводной. Сам Венд стоял рядом и мрачно смотрел на мага. «Какое колдовство ты на меня наложил?» — спросил, хотя по интонации чувствовалось. Искреннего ответа он не ждет. Арон вздохнул. «Ничего я с тобой не делал. Каким пришел, таким и уходишь. Все оружие в седельных сумках потом достанешь. Там же карта и припасы. И вот еще». Арон снял с пояса небольшой амулет, подвеску в форме волчьей головы на серебряной цепочке. «Это защита от тварей, которые живут в здешних лесах». «Мне ничего от тебя не нужно!» Вент яростно мотнул головой. «Не будь глупцом!» Арон почувствовал, как начинает злиться. «Без амулета из лесов не выйти!» «Отлично! Лучше я подохну, чем возьму от тебя хоть что-то!» «Как ты был упрямым дураком!» «Так и остался!» — не выдержал Арон. «Подыхай, сколько влезет!» Глубоко вздохнул, напоминая себе. Причины для ненависти и недоверия у этого Венда имелись веские. И добавил. «Амулет я оставлю. Если не нужен, выбросишь. Все равно он настроен только на тебя. И еще. Следующие 2 часа ты пробудешь на этой поляне. Потом сможешь уйти, но только в сторону, противоположную замку». Вент мазнул по Арону злым взглядом и отвернулся. «Замечательно!» — буркнул маг, вскакивая в седло. «Двух лошадок тебе хватит, надеюсь. В крайнем случае, одну скормишь волкам. Без амулета серые заинтересуются тобой очень быстро». На мгновение замер. Нестерпимо хотелось попрощаться с другом по-человечески, сказать что-то. Но между ними почти ощутимо высилась стена ненависти, и никакие слова не могли этого изменить. «Вот так я здесь и оказалась», — Рассана вздохнула. «Оказывается, быть чтецом Орденца Пресветлого Ланни — не самая легкая работа. Удивляюсь, как я еще не посадила голос». Рин молчал. Все время, пока сестра рассказывала, он не мог избавиться от двойственности чувств. С одной стороны, в душе он все еще винил Рассану за то, что оказался у Тангила. С другой... Она ведь единственная и не пожелала заранее хранить его, как остальные в семье. Сбежала из дома, путешествовала в условиях совсем неподобающих графской дочери, не побоялась проникнуть в замок темного мага. И все ради него. «Рос, я не могу с тобой уйти», — сказал юноша тихо. Сестра вскинулась, недоверчиво уставившись на него, потом решительно тряхнула головой. «Рин, мы с дедом все продумали. Не бойся, это не будет выглядеть побегом. У Тангила не найдется причин что-то высказывать отцу и требовать компенсацию. Ты якобы погибнешь в пожаре. Дед создал магического голема. Вместо тебя найдут обгоревшее тело. Даже сам Тангил ничего не заподозрит. Вот, смотри». Девушка метнулась к мешку, наклонилась и начала торопливо искать там. «Рос», — перебил ее брат, — «я не поеду с тобой. И поджог устраивать тоже не буду. Я не могу вернуться». «Ну почему?» Рассана выпрямилась, сжимая в ладонях кувшин, запечатанный черным сургучом. Потом сунула его обратно и подошла к брату. Тонкие дуги бровей сошлись над переносицей. «Из-за чего, Риен?» Потом ее глаза в ужасе расширились. Девушка прижала ладонь к губам. «В караване говорили, будто маг... — С мальчиками? — прошептала она. — Он и тебя тоже? Рин уже открыл рот, собираясь яростно возразить, но ничего не произнес. Несмотря на стыд, краской залившее его лицо при одной только мысли о подобном, предположение Рассана было лучшим объяснением, чем правда. Как можно сказать, глядя сестре в глаза, что у него темный дар? Что, оказывается, с самого рождения его душу грызет скверна, и однажды, если доживет, он может превратиться в такое же чудовище, как господин этого замка. Как можно сказать такое? Пусть лучше считает, будто Тангил уложил его в свою постель. Это постыдно, но слухи о подобном касались многих знатных родов, не обошли даже императорскую семью. Это можно пережить». Сейчас ему нужно дождаться полного пробуждения дара, потом научиться скрывать его. Если никто, кроме Тангила, о даре не узнает, у него еще будет шанс вернуться к прежней жизни. На вопрос Рассаны Риен так и не ответил, только опустил голову. Девушка судорожно вздохнула, потом села с ним рядом и осторожно обняла за плечи. — Ты еще совсем ребенок? — ее голос дрогнул. — Как он мог? Какой же... У Рассаны не нашлось достаточно сильных слов для выражения гнева, и она лишь крепче обняла Рина. Зашептала, что он ни в чем не виноват, и она очень-очень его любит, и все в семье его любят, и эти месяцы забудутся, как страшный сон, и все будет хорошо, все обязательно будет хорошо. Рин слушал ее, не в силах поднять глаз от стыда за ложь, и молчал. И пытался придумать, что говорить дальше. «Я не могу вернуться, пока Тангил жив. Если он расскажет кому-нибудь об этом, мне тогда...» И, сглотнув, добавил то, чего, наверное, больше всего боялась услышать сестра. «Мне тогда только в петлю». Почувствовал, как Рассана в ужасе застыла, и сказал торопливо. «Уходи, ладно? Только дома скажи, будто не смогла добраться до замка, поплутала и вернулась. Пожалуйста, не рассказывай им ничего». «Рин, братик!» Девушка заплакала уже в открытую, а юноша смотрел в пол и чувствовал, как начинает ненавидеть себя. Но все же для верности добавил услышанный однажды слух. Тех, кто с ним был, он метит магически, как свою собственность, поэтому не убежать и не спрятаться. Сестра что-то говорила, кажется, клялась найти способ уничтожить Тангила, а Рин молчал и думал. Не с того ли начинается погружение во тьму, что приходится сказать одну большую ложь близкому человеку? Потом, когда она вновь надела амулет личины и ушла, скользнула в непроглядный мрак за дверь его комнаты, Рин потушил свечи и долго стоял у окна. На тусклом северном небе бледно горели звезды. Они были далеко, маленькие и холодные. И так же холодно было у него на сердце. Росана торопливо шла по лестнице, сердито смаргивая набегающие слезы. «Она уничтожит Тангила и вернет брата! Должен ведь существовать способ! Обязательно должен!» Летом северные ночи коротки. Скоро за своими первыми лучами явится и само солнце. Будет уже труднее прятаться от глаз стражи и просыпающихся слуг. Достав из мешка длинную косу, из переплетенных по-особому золотых и серебряных нитей, Росана завязала ее на талии под одеждой. Амулет для отвода глаз. Дед дал их несколько им, с Риином, для побега. Не думала она, что уходить придется одной. Амулет этот был особый, на солнечной магии, и действовал от восхода до захода солнца. Как только верхний край светила поднимется над горизонтом, Росана исчезнет. Не по-настоящему. Магия кочевников на такое не способна, но для глаз обычных смертных и даже большинства магов ее не станет. Люди будут смотреть сквозь нее, как сквозь воздух. Главное — не касаться никого и держаться в чужой тени, иначе можно себя выдать. И еще. Дед сомневался, сумеет ли амулет обмануть Тангила. Слишком уж много силы набрал этот темный маг. Ворота, ведущие из замка, оказались открыты. Из них неторопливой гусеницей выползала вереница телег. Сонные возницы беззлобно поругивали таких же сонных лошадей, но те не обращали внимания, продолжая медленно переставлять ноги. Росана забралась на последнюю телегу, заставленную пустыми бочками, и забилась в щель между ними. Разумом девушка не сомневалась в силе амулета, но все же вздрагивала каждый раз, когда взгляды скучающих стражников скользили мимо нее. Когда вереница отъехала от замка уже достаточно далеко, девушка перепрыгнула через край телеги и скользнула под зеленую крону леса. Надела на запястье указатель пути, закрыла глаза, представляя искомое, и стрелка, освобожденная от влияния темной магии, сделала один круг посолонь и замерла. Росана встряхнулась и решительно зашагала в указанном направлении. Вскоре ей попалась широкая звериная тропа, по которой обитатели леса ходили на водопой. Тропа велась прихотливо, то и дело огибая могучие стволы вековых деревьев. И вот как раз проходя между двух таких гигантов, Росана услышала отзвук мужских голосов. Говорили двое, и один из голосов казался знакомым. Причем память, не выдавая имени, нашептывала: с его обладателем лучше не встречаться. Росана отступила с тропы, скользнула за густую молодую поросль и мысленно порадовалась собственной предусмотрительности. От того, кто сейчас ехал по тропе, амулет деда мог ее и не скрыть. Тангил выглядел немного другим, чем на весеннем балу у императора, но в чем заключалась разница, Росана сказать не могла. Рядом с магом ехал смутно знакомый ей человек, по выправке воин, вокруг него серыми волнами плавали тени. Пленник? Девушка судорожно сглотнула. Такой магии ей еще видеть не приходилось, но в том, что волжба имела темное происхождение, она не сомневалась. «Зачем тебе все это?» — с горечью в голосе спросил воин. «Эти мерзкие колдовские опыты, смерть людей, чего ты хочешь добиться?» Маг бросил на спутника мимолетный взгляд, равнодушно пожал плечами, не снисходя до ответа. Замерев, Росана провожала взглядом удалявшиеся фигуры и осмелилась выпрямиться, лишь когда они скрылись за деревьями. Посмотрела на амулет пути. Стрелка четко указывала туда, куда направлялись всадники. Мак и его спутник, как оказалось, уехали недалеко. Росана едва не шагнула открыто на поляну, где они остановились, торопливо попятилась и опять спряталась, в этот раз за кустами дикого малинника. Тангил закончил говорить о каком-то амулете, раздраженно пожелал своему спутнику накормить здешних волков. Чем именно накормить, Росана не расслышала. Потом маг вывел Воронова к тропе, а воин остался. Тангил уже давно исчез из вида. Топот копыт стих. А Росана все никак не могла решиться выйти из укрытия. Стрелка амулета упрямо показывала на странного полузнакомца, двигаясь в такт его шагам. А тот, словно кхарк в клетке, все никак не мог остановиться, раз за разом пересекая поляну. Иногда его лицо искажалось злостью, потом вновь становилось прежним, почти спокойным. Вслух мужчина не произносил ни слова, но Росане казалось, что внутри него бушует буря. Какое-то время девушка, не отрываясь, смотрела на него, потом закрыла глаза изо всех сил, пытаясь подтолкнуть память. Где и когда она видела этого человека? Ну же, где и когда?